Глава 23. Ая успела высушить и заплести волосы, одеться, выбрав легкое темно-зеленое платье из мягкой и тонкой ткани с открытой спиной, и даже выпить шипящего сладковатого напитка, благоухающего травами, из хрустального кувшина на низком столике, кем-то предусмотрительно оставленного для нее, когда за ней пришла одна из сопровождавших утром на корабле Леру Аиду жриц. «Мое имя Мариса. Лера Ая. Лера Аида ждет вас». По дороге Ая пыталась расспросить Марису о Лонге, о храме, в котором ей предстоит стать жрицей, о своих обязанностях, но женщина хмурила черные густые брови, отвечала односложно и чаще всего советовала спросить у старшей жрицы храма, Леры Аиды. «Лера Аида покажет. Лера Аида объяснит. Только с согласия Леры Аиды. Когда Лера Аида даст на то разрешение». «Да», — думала приободренная после разговора с демиургами Ая, «пожалуй, неплохо, что жрица-проводник должна пребывать в довольном расположении духа. Как-то не хочется так же до одури бояться старшую жрицу или быть настолько дисциплинированной, как эти женщины в черном». Аида ждала девушку в приятном полумраке зала с огромными, но плотно занавешенными окнами, полулежа на разноцветных валиках и подушках, за низеньким столиком с изящной резной подставкой на нем. Откуда-то раздавались тихие, нежные переливы флейты. Другая женщина, сопровождающая Леру утром на корабле, занималась завариванием скрученных листьев с тонким пряным ароматом. Одной рукой она согревала воду в прозрачном чайнике, держа ладонь над его крышкой и внимательно наблюдая за начинающими подниматься пузырьками. Удовлетворившись результатом, она не спеша залила начинающие закипать водой сухие скрученные листья, предварительно высыпав их в другой чайничек, тоже прозрачный. Сразу же вслед за этим по комнате плыли ноты сладких, свежих ароматов, незнакомых Ае. Женщина перелила полученный напиток в продолговатую глубокую чашу с узким носиком и уже из нее стала разливать по маленьким пиалам. Аида жестом показала Ае, что она может присесть напротив, и девушка расположилась на одной из разноцветных подушек. Мариса села напротив другой жрицы. Женщина, имя которой Ая еще не знала, поставила перед каждой из них по маленькой пиале с прозрачным, медового цвета, напитком. Первый раз, наблюдая такой ритуал, Ая решила копировать действия остальных. Глядя, что все принялись пить из своих пиал маленькими глоточками не спеша, она последовала их примеру. Теплый, ближе к горячему напиток оказался слегка терпким на вкус и странно освежающим. Сделав несколько глотков этого ароматного напитка, Ая внезапно почувствовала, как окружающее ее пространство неожиданно становится вязким и тягучим, а время замедляет ход. Плавные движения женщин, казалось, стали еще медленнее, а журчание греющейся новой порции воды внезапно запело наподобие музыкального инструмента. Ая внезапно обнаружила, что почему-то стала стараться вести себя естественно и оценила юмор сложившейся ситуации. «Что это за странный напиток? Вкусный и так действующий на сознание?» — думала она, но спросить не решалась. Никто из ритуальных жриц храма молчащих пряностей не нарушал тишину, которая начала просто звенеть фоном, на котором перемешивались другие звуки в ушах Аи. На нее никто не обращал внимания. Старшая жрица рассеянным взглядом следила за плавными и грациозными движениями женщины, которая занималась приготовлением напитка. Мариса не спеша изучала рисунок на противоположной от нее стене, а женщина, осуществлявшая ритуал, была полностью погружена в собственные движения. Раздался мелодичный перезвон колокольчиков. Открылась дверь и вошла Миила. Она переоделась в длинное просторное платье белого цвета с широкими рукавами, с разрезами по плечам, перехваченное широким черным поясом, из-за чего показалось Ае чем-то совершенно нереальным. Казалось, черные плечи, сверкающие в белоснежных разрезах, узкие кисти рук и босые ступни, лицо на длинной шее и черный же пояс живут своей отдельной жизнью, а белоснежные одежды – своей. На голове Миила соорудила тюрбан белого цвета. Когда она подошла поближе, Ая поняла, что то, что она приняла за пояс, на самом деле полоска голого живота женщины. На ней было не платье, а топ с длинным широким рукавом с разрезом и струящаяся юбка. Аида сложила руки в приветственном жесте одновременно с Миилой, и та повторила его практически одновременно со старшей жрицей. Миила присела между Аей и безымянной жрицей, изящно подобрав под себя ноги, так что краем глаза Ая могла видеть только ее колени, укрытые белой юбкой, а повернуться к ней Ая не могла себя заставить после того, что услышала от Леры Аиды. Безымянная, как назвала ее про себя Ая, поставила перед Миилой такую же маленькую пиалу, как перед остальными, и Миила улыбнулась ей и поблагодарила изящным кивком, однако к пиале так и не притронулась. Ая не понимала, сколько длится эта странная молчаливая церемония, но внезапно заметила, что замедленное течение времени закончилось, и ее ум обрел небывалую прежде ясность, а сердце – спокойную радость. Внезапно она увидела, как преобразилась комната, в которой они находились. Огромный просторный зал, в самой середине которого они располагались, внезапно уменьшился до размеров маленькой, какой-то очень теплой и уютной комнаты, с яркими веерами на стенах и диковинными письменами. Нижняя часть стен была обита мягкой тканью, столик изменил свой окрас, посуда поменяла цвет и форму, становясь темно-коричневой снаружи и белой изнутри. Не изменились лишь звуки флейты. Но все это оказалось и вовсе несущественным по сравнению с тем, как изменилась компания, в которой Ая пила странный напиток. Точнее, женщины не изменились, они просто исчезли, и на их местах сидели совершенно другие люди». Напротив Аи сидела удивительно похожая на нее, но темноволосая и кореглазая девушка. Правда, волосы ее были острижены так, что оставалась открытой шея. Переведя взгляд в сторону, Ая открыла рот от удивления. Рядом с ней сидел отец. Но не такой, каким она знала его всю жизнь. Это был удивительно счастливый эльф, который сидел в позе полулотоса в странных широких брюках из грубой синей ткани, в дырках и заплатках, и яркой рубашке с расстегнутым воротом. Улыбнувшись Ае так, как не улыбался ей никогда, он пригубил из своей пиалы и устремил взгляд напротив на кого-то, кто сидел рядом с девушкой с одной стороны низкого столика. Ая ощутила, как слезы рекой хлынули из ее глаз. Она хотела повернуть голову, потому что она знала, кто сидит рядом, и не могла себя заставить. Она боялась, что в тот же момент, когда она повернет голову, все исчезнет, и она окажется опять в зале храма молчащих пряностей в Лонге. Замерев с пиалой в руке, она сидела со склоненной головой и ощущала привкус соленых слез на своих губах, и вместе с тем чувствовала такое тепло от того, кто сидел рядом с ней, какого не ощущала никогда и ни от кого больше. Внезапно она ощутила теплое, нежное прикосновение ладони к своей мокрой щеке. Пальцы сидящего рядом человека взяли ее за подбородок и настойчиво приподняли его, развернув к себе. «Главное — молчать», внезапно подумала Ая. «Молчать, а то все закончится». Не в силах больше держаться, она подняла взгляд и увидела молодую женщину с самой ласковой улыбкой на свете. Женщину, которую видела сегодня с помощью портала демиургов, свою маму. Мика смотрела на младшую дочь с глубокой нежностью и любовью. Поставив свою пиалу на подставку, она вытерла слезы Аи и притянула ее к себе, крепко обняв. Уткнувшись еще хлюпающим носом в теплую грудь мамы, она ощутила, как все ее худенькое тело сотрясается от рыданий. «Только молчать, молчать», — говорила она себе. Руки Мики крепко прижали к себе дочь. Она целовала ее макушку, ласково гладила по плечам, спине, поджатым ногам, всему, до чего могла дотянуться. Тишина нарушалась лишь судорожными всхлипываниями. Отец и другая девушка также продолжали хранить молчание, но Ая внезапно почувствовала и их тепло, и любовь. Она как будто физически ощущала участие своей семьи, семьи, которая у нее могла бы быть, но которой уже никогда не будет. Удивительно, но она не испытывала сожаления по этому поводу, словно с судорожными рыданиями из нее выходила вся боль, вся обида на жизнь за то, что она осталась без мамы такой крошкой. Однако она не чувствовала сейчас, что осталась без мамы. Скорее наоборот, тепло любви Мики струилось вокруг Аи, окутывая ее, проникая внутрь, растапливая сердце. Она внезапно поняла, что эта любовь была с ней всегда, и она всегда чувствовала, физически ощущала ее, просто не старалась услышать. Ая заметила, что рыдания, сотрясавшие ее, уже прошли, и она просто обнимает свою маму и греется в лучах ее любви. Решив как можно дольше не отпускать ее и внезапно почувствовав слабость, как бывает после длительной болезни, Ая легла головой на колени Мики, продолжая крепко сжимать ее в объятиях. Она физически ощущала, что мама улыбается, нежно поглаживая ее медные волосы, проводя узкими теплыми пальцами по сухим уже щекам. А я ощущала такую спокойную радость, которая, как она чувствовала теперь, всегда будет с ней, стоит ей только подумать о маме. Закрыв глаза, она провалилась в спокойный, впервые за последнее время безмятежный и глубокий сон. Проснувшись, Ая поняла, что она опять находится в лонге, в храме молчащих пряностей, но ощущение покоя и безмятежности не покидало ее. С удивлением обнаружив себя в том же положении, что и засыпала там, в каком-то неведомом, несуществующем мире, Ая оказалась безмерно удивлена. Она по-прежнему лежала головой на чьих-то коленях, ощущая ласковые поглаживания пальцев на своей щеке. Открыв глаза, она поняла, что обнимает Миилу, а та, устремившись взглядом куда-то в ей одной ведомую даль, рассеянно водит своими черными пальцами по ее волосам, плечу, щеке. Ая вдруг ощутила невероятную глубину, исходящую от Миилы, просто бездну, которая совсем не была враждебна ей, скорее это была бездна огромного полноводного океана без дна, темного и глубокого. Переведя взгляд на остальных, Ая увидела, что ничего не изменилось. Все с такими же бесстрастными лицами сидели жрицы храма молчащих пряностей в своих черных ритуальных платьях, оставляющих открытой одну смуглую грудь. Все так же журчал этот странный напиток, наливаемый в маленькие пиалы, все так же раздавались нежные, одновременно трогательные и тоскливые звуки флейты. Удивительно, но среди этих странных, чужих ей женщин, лежа головой на коленях вампира, Ая почувствовала, что впервые в жизни ей так хорошо и спокойно. Обращаясь мысленно к близнецам-демиургам, она постаралась передать им свою благодарность за то, что они втянули ее в этот квест. И в ответ услышала тихий голос, прозвучавший у нее в голове. «Счастливо!» Так прошел ее первый день в качестве жрицы-проводника храма молчащих пряностей южного города Лонга.